Глава первая. Лекси. Я проснулась в холодном поту. Точнее, разбудил Глеб. Он смотрел на меня с раздражением и злостью. Из-за того, что пришлось подняться посреди ночи. Оно и понятно. Ему утром на работу. А я тут снова со своими кошмарами. Я так больше не могу. Когда ты уже перестанешь думать о том, что произошло 10 лет назад? В его голосе послышалось явное недовольство. «Не знаю, почему до сих пор считаю себя виноватой в ее смерти. Я ведь могла все изменить. Могла забрать долбанные ключи. Вообще не пустить Наташку за руль. Проколоть шины. Я могла бы. Потерялась в бессмысленных уже оправданиях». «Да ничего ты не могла бы сделать, Сань. Я от этого устал. Мы живем с тобой 6 лет, и я каждый раз слушаю одно и то же. У нас нет детей, нет нормальной семьи. Потому как ты всегда в ответе за других, но не за меня». «Ты сам знаешь, почему у меня нет детей. Из-за той травмы», — выдохнула я со слезами на глазах. «А приемного брать ты наотрез отказался». «Думаешь, я не знаю, что ты втайне от меня переводишь деньги в приюты, что ездишь по детским домам? Когда я хотел купить машину, ты сказала, что денег нет. Присматриваешь, кого взять? Я не хочу приемного ребенка. Сотни раз тебе говорил. Ты мне постоянно врешь, Сань». Зачем он снова затронул больную для меня тему? Я замолчала, не зная, что еще сказать в свое оправдание. Да и оправдываться не очень хотелось. Кажется, ночь заканчивалась. Уже 4:30. Через 1.5 часа все равно подниматься. Глеб тоже понял, что сна больше не предвидится. Он поднялся и направился в кухню, откуда через несколько минут до меня донесся запах свежезаваренного кофе. А вскоре раздался сердитый голос мужа. «Саш, я принял решение. Я так больше не могу. Нам нужно расстаться». «Что?» Я поднялась, набросила халат, вышла к нему и остановилась, опираясь на дверной косяк. «Повтори, что ты сказал». «Ты ведь все слышала. Мы разводимся. Это конец. Можешь дальше загонять себя в пропасть сомнений и страхов, жить в своем прошлом. Но я так больше не могу жить. Ты меня понимаешь?» Повернулся он, сверкнув серыми глазами. «Я тебя больше не люблю». «У нас есть все, что тебе нужно», — медленно выговорил я, пытаясь осознать его слова. «Наверное, самое ужасное, что может произойти. Услышать однажды, прожив 6 лет вместе, эти слова: «Я тебя не люблю». Ведь после длительных отношений главное не та любовь, что бывает поначалу. Она имеет свойство видоизменяться, превращаясь в доверие и взаимоуважение. И сказать так равносильно тому, что наплевать в душу за все твое хорошее отношение на протяжении стольких лет. «Вот именно. Все есть, а счастья нет. Я приеду за вещами вечером. На время переберусь к маме, пока утрясем вопросы с разводом и имуществом». «Ты совершаешь ошибку», — прошептала я, сдерживая слезы отчаяния. Глеб с показным безразличием набросил черный пиджак, взял с полки ключи от машины. Вышла за двери, а я так и стояла на пороге, не веря в резкие изменения в жизни. Вспышка протеста утонула в потоке слез. Дыхание сперло. Внутри наступила какая-то тишина. Стало пусто. Я не знала, что делать. Не хотела оставаться одна. Если бы хоть кто-то меня выслушал, пожалел, сделал так, как мне хочется, мы с Глебом могли бы взять приемного ребенка, попробовать еще одно ЭКО, в конце-то концов. Мне всего 30. Врачи до сих пор пытаются обнадежить. Вот только я понимаю, что все зря. Это мое наказание за тот день, когда я не сделала того, что была должна. Я ведь хорошо помню момент аварии, когда погибла Наташка. Удар пришелся в водительскую дверь. Потом нас вышибло с трассы. Машина несколько раз перевернулась. Все закружилось, и я потеряла сознание. Мне 10 лет подряд снится этот сон. А ранней зимой, когда это случилось, кошмар повторяется особенно часто. Как бы хотелось вернуться в тот день, все изменить. Возможно, тогда и с Глебом у меня был бы ребенок, и он бы не ушел сегодня, заявив о разводе. С этой мыслью я снова разрыдалась от отчаяния. Вот так. Один день. И вся жизнь под откос. «Я вытащу тебя. Все будет иначе». Голос незнакомца из сна заставил меня подумать совсем не о бросившем меня только что муже. Черт, кто это был? И что он имел в виду? Откуда этот голубоглазый мужчина вообще взялся в моем сне из прошлого? Зачем дал несбыточную надежду? Очередная глупая шутка моего сознания. Оно у меня любит пошалить. Иногда чего только не померещится. Как будто это было на самом деле. Мне нужно быть сильной. Вероятно, Глеб никогда меня и не любил. Надо собираться и идти на работу. Заставить себя вновь понять, что жизнь не закончилась. Как и в тот день, когда я поняла, что лучшую подругу не вернуть. Все повторяется. Это словно замкнутый круг, из которого я не могу вырваться. Силой воли я заставила себя принять душ, одеться, накраситься. Вышла, села за руль, прогрела машину и выехала из двора элитной многоэтажки, где мы не так давно купили с Глебом квартиру. До работы добралась на удивление быстро, не попав в пробку. Шла по коридору в офис, стараясь не показывать даже вида, что у меня личные проблемы. Злым языкам только дай повод. Разнесут сплетни в мгновение ока. «Александра Дмитриевна, вас вызывает шеф». Вскоре заглянула в кабинет наша секретарша Алена. Она вошла в помещение, остановилась около меня, всматриваясь в рисунок, который я рисовала на автомате сегодня с самого утра, и так и не выбросила. Жалко было. На листе А4 ясно просматривался портрет ребенка с большими глазами, обрамленными длинными ресницами, пухлыми щечками и изящными губами. Моя несбыточная мечта. «Красиво, Александра Дмитриевна!» «А кто это?» — протянула Алена, умельно сложив руки на груди. «Не знаю. Просто так. Я открыла ящик стола, спрятав свое художество от чужих глаз. Ты что-то хотела?» «Шеф вызывает!» — напомнила секретарша, удивленно глядя на меня. «Обычно я не витала в облаках, и сегодня наверняка казалась странной». Я поспешно кивнула головой, и она вышла. Кажется, я уже не раз рисовала подобное детское лицо в разных ракурсах. Как ни пыталась сделать его другим, все время выходило одно и то же. Наверное, у меня очень скудная фантазия и никакого таланта. В этот момент зазвонил мой мобильник. Глеб. Он передумал. Я схватилась за телефон, поднялась из-за компьютерного стола и остановилась у окна. Постаралась успокоиться. Потом ответила. «Я тебя слушаю, дорогой». «Мой адвокат сбросит тебе на почту предварительный вариант договора о добровольном разделе имущества». Послышался в трубке нетерпеливый голос мужа. «Скоро уже бывшего мужа», — напомнила я себе. «Нужно привыкнуть к новой реальности. Приедешь вечером, и мы поговорим. Ты совершаешь ошибку». Не удержалась я. «Так, Александра, спокойно». Набрала воздуха, выдохнула. «Мужчина не любит истеричек». Нужно постараться решить вопрос мирно, попытаться выяснить, не вспылил ли Глеб из-за моего сна, попробовать понять, есть ли у меня еще один шанс. «Хорошо, я приеду, но договор все же почитай». Вздохнул Глеб и прервал звонок. «Отлично, значит, попробую его отговорить от этой затеи. Наберусь терпения, буду молчать, не грузить своими проблемами, не говорить о студенческих годах, о приемных детях. Попробую окружить его заботой и лаской. А потом пройду еще одно искусственное оплодотворение. Может, все получится?» Айтар. Никто из людей в точности уже не знает, кто я такой на самом деле и сколько мне лет. В двух мирах и их подпространствах меня зовут по-разному, но суть одна. Я внебрачный сын Ферлинга Бранна, бога огня Селивейта и королева ледяных драконов, Изгерд Рагнар. Гремучая смесь. 5 веков назад я еще был великим правителем Нортала. Сначала по наследству от матери мне передался трон одного из королевств. Власть быстро вскружила голову и захотелось большего. Сила, доставшаяся от отца, была столь велика, что просто не помещалась в магической ауре и зачастую выходила из-под контроля. Тогда я был молод и порой безрассуден. Начал войну, постепенно захватив все 9 королевств Нортала, подчинил себе правящие кланы драконов и создал огромную империю, существовавшую на протяжении 800 лет. Но однажды я не смог совладать с собой и нанес повреждения всему Норталу. Уничтожил часть его городов, изменил своей необузданной силой климат мира на долгие годы. Наступил хаос, разрушение, голод. В считанные дни мир превратился в заснеженные руины. Я не помнил подробностей. Да и зачем они мне? Лишний раз мучиться от того, что ничего уже не вернуть? Чтобы остановить мое безумие, главы драконьих кланов обратились к первородным, богам Элевейта. Те согласились помочь. Неравные битвы с крылатыми стражами Верховного Лоррена, я исчерпал свой магический резерв. На восстановление требовалось время, которого мне не дали. В этот момент на регенерацию силы поставили блок. Меня могли убить, однако не убили. Неожиданно вступился отец. Боги навсегда выгнали меня из Нартала, дали возможность пройти в межмировой портал и выбрать место для ссылки самостоятельно. Со мной ушла свита, 12 мужчин моего клана. Все мы застряли в том облике, в котором прошли во врата. Кто-то драконом, а кто-то человеком. Мы больше не могли менять ипостась, так распорядились боги. А я не мог использовать магию первородных, на которой стояла блокировка. Осталась лишь ее бледная часть. Часть способностей, как насмешка, напоминание о былом могуществе. Теперь я просто изгнанник, живущий по другим законам. Я нашел мир, в котором есть магия, заключил договор с его императором и богами. 500 лет я нахожусь на службе чужой империи, уняв собственные амбиции, прищемив гордость, почти позабыв свое настоящее имя. Я причинил немало зла Норталу и заслужил наказание. Но самое худшее для меня то, что я теперь сам нахожусь в подчинении. Сначала хотелось умереть, но я заставил себя терпеть и иначе взглянул на жизнь. Ведь она не стоит на месте. Хоть годы моего изгнания неумолимо уходят, канут в бездне вечности. Меня зовут Ши Айтар Винграгнар. Я дракон, временно утративший способность к перевоплощению и магию отца. Я же Кьерн его императорского величества Эллиара Вольтариона, многоликий маг на службе чужой империи, выполняющий особые поручения очередного наследника Вольтарионов. Лекси. Я смотрела на оконное стекло, что расплывалось перед глазами, постепенно превращаясь в голубой лед. Совсем как в зрачках мужчины, который приснился мне сегодня. Он будто смотрел на меня в этот момент. Наблюдал. Знал о моих проблемах. Я поежилась, чувствуя за собой слежку, хотя рядом никого не было. Этот незнакомец — лишь плод моего воображения. Не бывает людей с ледяным взглядом. Не бывает. И точка. Да и зачем я кому-то понадобилась? Шеф уже в гневе, напомнила проходящая мимо кабинета Алена. Уже бегу, опомнилась я. Подхватила со стола папку с документами и рванула в кабинет шефа. Не так давно меня перевели на новую должность. Теперь я главный бухгалтер транспортной компании. И у меня собственный кабинет. Дождалась наконец-то. Мой оклад за 2 года вырос в 3 раза. Теперь я могу позволить себе покупку дорогой одежды, отдых на лазурном побережье, приобретение новой машины. Тогда что не устраивает Глеба? Почему он вдруг решил заявить о разводе? Дело ведь не только в моих фобиях и воспоминаниях. Он знал о них давно, но ничего ему не мешало. Мы вместе мечтали и строили планы на будущее. Когда я возвращалась от шефа, в голову вдруг закрались странные подозрения. Чтобы их проверить, я тут же рванула к компьютеру. Открыла свой e-mail. Вот в почте и письмо с договором от знакомого адвоката. Стоп. Я ведь его знаю. Это же Артем из юридической фирмы. Знакомый Глеба. По утрам у него толпа посетителей. Как он мог так быстро составить договор о разделе имущества, учитывая, что Глеб сам сейчас на работе? Такое ощущение, что они сделали его заранее. И муж только искал повод, чтобы заявить о нашем расставании. Чтобы проверить догадку, я взяла телефон. Рука чуть дрогнула, но я все же набрала номер юридической конторы, указанный в письме. Позвала Артема, одновременно перечитывая пункты договора. Упс. Новую 3-комнатную квартиру он, значит, решил разменять на 2. Одна машина мне, вторая ему. Это понятно. Слушаю, кто говорит? Послышался в мобильнике голос Артема. Привет. Это жена Глеба Денисова. «Помнишь меня? Скажи, а мой муж не говорил о том, чтобы его половину нужно сразу разменять на квартиру побольше? С доплатой. Кажется, он упоминал это на днях. решила я идти напролом. Я блефовала. Но если моя догадка подтвердится... Нет, Саш, он сказал, что займется этим сам, позже. Я сегодня уточнил. Спасибо. Все понятно. Я тебе перезвоню. Выдохнула и отключила связь. Теперь все ясно. Дело вовсе не во мне. Он просто лгал, пытаясь при этом сделать меня крайней в наших проблемах. Как же обидно. Будто часть сердца вырвали наживую, вставив взамен кусок льда. Черт, какая же я дура. А еще себя винила. Как могла быть такой слепой? Как могла верить его словам? Я бросила телефон на пол и разрыдалась за рабочим столом. Чертов сон в руку Глебу. Лучше бы я умерла в тот день, чем Наташка. Она была такой живой, настоящей. Умела брать от жизни все. Она бы точно не допустила измены мужа. Ее судьба оборвалась в ту ночь на трассе, а ведь на ее месте могла бы оказаться я. Если думала, что плохо мне было утром, то теперь поняла, что узнать об измене мужа в сотню раз хуже. Одно дело, когда ты считаешь себя виноватой. Совсем другое, если у него самого рыльце в пушку, а он пытается все проблемы свалить на тебя. Но когда я об этом подумала, даже как-то полегчало. Значит, дело-то вовсе и не во мне. А если Глеб такой гад, пусть катится сам на все четыре стороны. Если то, что я думаю, правда, я все равно не смогу его простить. Дождусь вечера и выясню все до конца. Поставлю перед фактом. И пусть только попробует отвертеться. Айтар. Кажется, я ее нашел. Подходящую кандидатуру для активации кристаллов звезды. Зеркало миров врать не могло. Это юная девица, будущая звездная посланница, предназначенная принцу Освальду. В тот момент, когда она погибнет в аварии, я призову ее в этот мир через нить света. И дело с концом. Император будет доволен моей работой. Никогда бы не подумал, что стану главным магом императора. Я — потомок богов небесного чертога Элевейта. Конечно, у меня осталась магия ледяных драконов, хоть я и не мог менять ипостаси. Но все предыдущие годы я выполнял роль безопасника и неплохо с этим справлялся. Пока новый император не убедил меня взяться за новую работу. Кто бы мог предсказать, что энергии артефакта хватит всего на 20 лет? Вероятно, дело в том, что недавно было снято проклятие рода Вольтарионов. И никто не знал, как будут работать кристаллы в новых условиях, не получая своих жертв. Условия изменились в тот самый момент, когда Эл добился от богини Алесты прощения рода. Теперь нам предстоял период проб и ошибок. Никто не оставил инструкции по использованию артефакта с новыми переменными в уравнении энергетической стабильности. В тот день Эл узнал обо мне правду. Это и повлияло на мое неожиданное повышение по службе. А ведь я предупреждал о возможных последствиях. Одно дело — выполнять приказы, используя остатки своей магии, которая не могла восстановиться из-за блокировки. Играть роль главного безопасника империи и придворного шута одновременно, пытаясь удерживать себя в рамках приличия. Ведь мой колючий язык — враг мой номер один. Совсем другое — получить доступ к древнему артефакту, открывающему грань между мирами. Постоянный соблазн снова попасть туда, откуда меня изгнали 5 веков тому назад, в худший день моей жизни, чтобы отомстить, восстановить свои силы, вернуть контроль над заснеженным Норталом и то, что по праву принадлежало мне. Нет, это невозможно. Нет пути назад, в мир, где меня проклинают до сих пор, где мое появление — худшее из зол. Потому как стоит моей полной силе вновь вернуться, далеко не факт, что я смогу удержать себя в руках и снова не начну крушить все на своем пути, осознанно или же нет. Опасно, когда кристаллы не выдают достаточно мощи, не могут защитить мир от внешних воздействий. Это как оставить дверь открытой. В любой момент могут нарушиться оболочки мира, открыв доступ различным существам из его подпространств. Я свернул иллюзорное зеркало, спрятал его силовое поле в артефакт. Снова вспомнил ту девушку, на поиски которой потратил несколько дней. Ее глаза синие, с нежно-фиалковым оттенком. Наверняка в ее техногенном мире они выглядят иначе. Освальд будет должен мне пожизненно за то, что я нашел ему такую красавицу. Конечно, она воспротивится. Поначалу. Пока не поймет, что ее судьба — стать новой императрицей Роддернара. Пока я стоял, предаваясь философским размышлениям, ко мне подошел Вольтарион-старший. Император остановился, наблюдая за моими действиями. Снял корону, отбросил назад длинные каштановые волосы. «Ши Айтар, как твои успехи?» — спросил он, произнеся мое имя на местный манер. «Ваше императорское величество, вы разве когда-нибудь сомневались в моих способностях?» — язвительно заметил я. «Разве что тогда, когда ты вместе с Вальтором едва не спалили мой дворец во время нашествия великанов с Северных Утесов. Мне пришлось самому использовать магию, чтобы мой дом остался цел, а великанов это только насмешило. Зато было шикарное шоу, где бы они еще такое увидели? Нам с Тором позавидовали бы лучшие пиротехники Земли». «Твои загадки о других мирах сведут меня с ума», — отмахнулся император. «Скажи, у нас все получится?» «Я переживаю за Освальда. Он совсем юн для того, чтобы активировать кристаллы. С незнакомкой. Жаль, у них нет времени получше узнать друг друга». «Элиар, он уже не ребенок. Думаете, он не способен сделать с незнакомкой то, что сотни раз делал со служанками во дворце? Устроит ей ужин при свечах, покажет империю, прокатит на Торре. Если Вальтор, конечно, согласится. Привезет на место, и дело с концом. Кристаллы заработают, мир снова в безопасности, а мы сыграем свадьбу юного принца. Устроим пир горой, все очевидно. Сегодня ночью, когда звезды явят свои лики, я проведу церемонию и вызову девчонку. По-моему, все складывается как нельзя лучше. Мы знали, что рано или поздно этот день настанет». «Ты ведь никогда этого не делал», — ответил император, заметно волнуясь, хоть и пытался скрыть свои эмоции. «Это как в сексе. Всегда бывает первый раз. Пока не попробуешь, не узнаешь, получится ли. Не думаю, что у меня не выйдет то, что делали мои предшественники имперские маги. Причем 5 веков все происходило при мне». «Действительно, я зря переживаю. Если девушка предназначена Освальду, то все будет в порядке, как было у нас с Бри». «Я более чем уверен. Можете на меня положиться, Ваше Величество». Когда я остался один, топнул от злости камень, оказавшийся под ногами посреди площадки. Я вспоминал глаза незнакомки, ее ауру, и понимал, что выбрал ее на свой вкус, хотя стоило думать о предпочтениях юного принца. Там была еще одна девушка, и обе, кажется, должны погибнуть в разных альтернативных линиях. Зеркало иногда указывало и на вторую, но на двоих одновременно ни разу. Я попытаюсь поймать именно ту вероятность, в которой умирает она. Потом я вдруг вспомнил девушку из прежней жизни, ту, которая предпочла мне другого дракона. Проклятье. Это произошло 5 веков назад, а я до сих пор не могу прийти в себя от злости. Наверное, злость и стала одной из причин моего внутреннего конфликта. Всегда и во всем виноваты женщины. Из-за них начинаются войны, рождаются конфликты и ревность. Она посмела отвергнуть сына бога Соливейта, владыку мира. Но все это в прошлом. Больше я не допущу ошибки. Это цена моей жизни и безопасности тех, кто принял изгоя, дал мне шанс начать новое существование. Девчонка предназначена принцу, и на этом точка. Лекси. Я едва дождалась приезда Глеба. Он еще с порога напомнил, что явился ненадолго. Только забрать свои вещи и какие-то документы. Я же сидела на кухне и ждала, пока он упакует чемоданы. Почему-то все желание разобраться в ситуации и попытаться его вернуть к вечеру постепенно сошло на нет. За день я сотню раз заводила себя, пыталась успокоиться, снова проклинала мужа. Потом стало просто все равно. Пусть делает, что хочет. В конце концов, он прав. Мы несчастны вместе. И при этом каждый по-своему. Лишь когда Глеб уже собрался уходить, я осторожно спросила, какой у нее срок? «Ты о чем?» Заглянула на кухню и удивленно уставился на меня, сделав вид, что не понял вопроса. Ты ведь хорошо знаешь, о чем. Какой у нее срок беременности? Мне просто интересно, когда это произошло. Глеб опустил взгляд в пол. Все еще рассматривая узор на плитке, произнес сдавленно. 8 недель. Значит, когда ты был в командировке. Она твоя секретарша? Спросила я, изо всех сил пытаясь не зарыдать. Я ведь помнила ту смазливую 20-летнюю фифу на высоких каблуках, которая 3 месяца назад устроилась в небольшую фирму Глеба. «Сань, в общем, я сам узнал недавно». Замялся он, поняв, что мне уже все известно. «Да какая разница, давно или недавно? Я тебя больше не держу, ты свободен. Я подпишу документы на днях. Отправлю твоему Артему по почте. Я не хочу тебя больше видеть. И твою девицу тоже». Мои руки дрожали. Мятный чай почти выплескивался из чашки. Казалось, я никогда не смогу успокоиться. И залечить рану в сердце тоже не смогу. Там был лед с горечью измены, навсегда застывший в нем, как муха в янтаре. Чувство, что предали, бросили. А он лишь мужчина с нормальным стремлением продолжения рода и желанием жить с девушкой, у которой нет всяких предрассудков и страхов. Наверное, я до сих пор его оправдывала. Хоть моя любовь и перешла в состояние снежинки, которая существует лишь пока Глеб рядом, и растает при первой же возможности в нечто эфемерное и несущественное. «Увидимся. В любом случае, не хочу рвать с тобой все отношения, Сань. Да и моих родителей нужно морально подготовить. Они ведь привыкли, что мы всегда вместе». «Конечно. Выдавила я, думая совсем о другом. О незнакомце из сна, который обещал забрать меня к себе, как насмешка над моей судьбой. Глеб ушел, а я упала на постель, пытаясь прийти в себя. Это же надо, как за сутки может измениться жизнь. Когда вчера у тебя на нее одни планы, а сегодня все снова летит в тартарары. И ты вообще не знаешь, что будет с тобой завтра». Я не могла уснуть долго и крутилась в постели. Подскакивала и смотрела в окно. Где-то в глубине души еще тлела надежда, что муж передумает и вернется. Что любовница признается в том, что не беременна, и все станет по-прежнему. Хотя в любом-то случае прежним уже бы ничего не стало. Ведь, как сказал один философ, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. К утру, напившись успокоительного, я все же сомкнула глаза и вдруг поняла, что снова перенеслась в свой кошмарный сон. Я и Наташка, ночью посреди коттеджного поселка, моросящий дождь, одинокий качающийся фонарь и глаза незнакомца, голубые, как небо над Альпами. «Ты готова?» — спросил он, прищурившись в ярком свете звездных нитей. «Мне нужно спасти Наташку!» — очнулась я впервые в своем сне. Сколько раз я проигрывала в мыслях этот момент. Сменяла вероятности, события. Ничего не выходило. Возможно, если бы в одном из снов удалось ее спасти, то мне было бы легче. Снова темная улица. Подруга вышла из калитки. Кулаки сжаты. В слезах и растрепанная. Я не выдержала, выхватила ключи. Сжала их так, будто знала, что в этот момент решалась вся наша дальнейшая жизнь. Уверенно села за руль. «Я поведу», — утвердительно заявила ей. Она смотрела на меня, недоумевая. Пыталась возразить, потом выплеснула. «Ну каков же козел!» «Ладно, поехали». Мы выехали на ночную трассу. Я крепко держалась за руль, но вдруг поняла, что мы теряем управление. Нас несло по скользкой дороге на встречную полосу. Сигнал фуры, свист тормозов, ослепительно яркие фары. И глаза незнакомца, которые я вдруг увидела вместо фар, они светились так же нереально. Что, явился за мной? Резкий удар, боль, распространяющаяся по всему телу. Голова. Черт, кажется, я отключалась. Вместо подруги. Ведь удар пришелся на водительскую сторону. Теперь я на ее месте. Но боль внезапно отошла, и я почувствовала небывалую легкость. Я умерла? Тогда почему могу думать? А может, существует та самая жизнь после смерти? Во вращающемся калейдоскопе звезд и их шлейфов стояло лицо незнакомца с голубыми глазами, в которых мерцали льдинки. Такие же, наверное, сейчас в моем сердце. Но мужчина исчез, и перед тем, как это случилось, на его красивом лице отразилось недоумение. Меня же закрутило вихрем, и я неслась неведомо куда. Странно все, удивительно, словно мимо проносится по спирали тысячи миров Вселенной, но мне нужен один, конкретный. Снежная завеса, разрушенный город, растворяющийся в звездной пыльце, и темнота, охватывающая мое сознание и погружающая в небытие. Айтар. Кажется, я сделал все правильно. Соединил энергетические лучи магических кристаллов. Камни теперь работали только на вызов новой посланницы, реагировали на древнее заклинание вроде бы как положено, но что-то пошло не так. Я находился в священном месте один. Император и его сын ждали во дворце, оставив меня для совершения всей тайной последовательности действий. Когда девушка появится, я должен буду привести ее во дворец, в новый дом. За время своей службы к Ярнам я видел не одну девушку, душу которой мои предшественники-маги вытащили с земли перед гибелью. Но всех ожидала одна участь — смерть в объятиях любимого. Теперь все изменилось. Новую избранную ждала иная судьба. Но и тот, кто вызывал девушку, был уже не тем, непростым магом этого мира. Я и сам не знал до конца, какие силы скрыты во мне, сыне бога и дракона. На миг я снова ощутил то, что не чувствовал уже давно. Свою животную сущность, вторую ипостась. Моя аура словно рвалась наружу, а я не мог понять причин. Я вспомнил свой мир, снежный Нортал. Мир, который до сих пор не восстановился после моего сумасшествия. Сколько я не был там. А так хотелось бы вернуться. Это мой мир, мои владения. Но мне в Нортале явно не обрадуются. На долю секунды я соприкоснулся аурой с девушкой. Но она ускользала от меня. Ее душа неслась совсем не туда, куда следовало. Она устремилась по звездному пути в Нортал, словно ее тянуло в него магическим магнитом. Проклятие! На меня древний артефакт отреагировал не так, как на жителя этого мира. Кажется, я забросил девчонку совсем не туда, куда следовало. Она в Нортале. Тысяча тварей Хелвета! Какой я идиот! Что я только что наделал? Нужно срочно исправлять положение. Я не могу пройти в свой мир обычным путем, чтобы сразу отыскать девчонку. Придется сделать обманный маневр. Видит Верховный Лоррин, я этого не хотел. Не собирался возвращаться в Нортал. Точнее, собирался, но не сейчас, не так. Я желал вернуться в полной силе, чтобы снова захватить власть и подчинить себе свои же земли. Для этого я даже 20 лет назад, когда кристаллы были вновь активированы, отправил туда своего шпиона, надеясь к возвращению выяснить обстановку. Он ведь там до сих пор. Человек, давно считающийся в этом мире мертвым. У него нет магии, но есть то, что мне нужно — изворотливость и хитрость. Так, пока я не могу вернуть вторую ипостась, потребуется средство передвижения. Мой верный помощник — служащий мне на протяжении 500 с лишним лет. Молодой по меркам драконов оруженосец Вальтор. Тем более он в курсе, где искать нашего шпиона. Пожалуй, хватит. Чем меньше жителей Нортала увидят изгнанника, тем больше шансов провернуть все быстро и вернуться незамеченным с девчонкой. А здесь меня прикроет Айтинор, мой младший брат по матери. Я снова посмотрел на кристаллы. Пожалуй, их энергии еще хватит на открытие портала для одного дракона и многоликого идиота, потерявшего звездную попаданку. Нам предстоит долгий путь. Одна проблема — за это время не вернуть свою вторую сущность, потому как я всегда был падок на девственниц. Лекси. Холодно. Черт, как же холодно! Я обняла себя руками, пытаясь хоть как-то согреться, но сделала это зря. Мои руки совсем обледенели. Ощущение, что меня касаются обжигающим льдом. Я приподнялась и села, пытаясь понять, где нахожусь. Ё-моё! Да я почти без одежды. На мне лишь короткое платье, мерцающее золотом. Совсем невесомое, больше напоминающее иллюзию. Неудивительно, что я так замерзла, пока лежала в отключке. Голубоглазый незнакомец забросил меня в такой холодный мир. Стоп! Откуда мне известно, что я в другом мире? А теперь по порядку. Глеб сказал, что разводится со мной. Собрал вещи и укатил к своей Ксюше. Я уснула, и мне снова приснился сон про Наташку. И в этот сон заявился незнакомец с альдинками в глазах. Он и сказал, что вытащит меня. После чего я все же забрала у подруги ключи от машины и села за руль. Конечно, это всего лишь сон. Мне нужно проснуться. И я снова окажусь в своей постели. Пусть и без мужа, но в безопасности. Но сначала стоит посмотреть на то, куда я попала во сне, хоть и не по своей воле. Я встала на ноги, преодолевая резкие порывы морозного ветра. Я так дрожала, что зуб на зуб не попадал. Тело кололо иголками. Холод пробирал до костей. Кое-как протерев глаза, я повернулась. Кажется, даже мои ресницы покрыли синим. Однако мой снегоходец мог бы выбрать местечко и покомфортнее, чем это. Передо мной распростерся город. Но не просто город, а какие-то развалины. Перекошенные башни со множеством окон, округлые в сечении. Некоторые размером с девятиэтажки. Некоторые выше. Другие разрушенные. Их подножия были занесены снегом. Между ними находились здания и поменьше. Но снова какие-то странные. С незастекленными окнами, обожженными крышами, перекошенными стенами. Будто по городу прошлась ударная волна. Кое-где из-под снега торчали куски мостов, опор, столбов. Я хотела бы еще немного рассмотреть этот завораживающий кошмар. Но возникла новая проблема. Если тело я с трудом смогла согреть уже оттаявшими руками, то ступни просто закоченели. Я прыгала на месте. Старалась переступать с одной ноги на вторую, но это не особо спасало. Хорошо, что в городе никого нет. Никто не видит меня в таком состоянии. Ветер усиливался. Мои длинные каштановые волосы превратились в сосульки, которые больно били по шее, спине и плечам. Кожа на теле колола от боли, особенно в моменты, когда усиливался ветер. Что-то для сна слишком уж реальное ощущение, и не очень-то приятные. Хотя, как они могут быть приятными, если я во сне попала в аварию и наверняка умерла? Или это вовсе не сон? Я находилась чуть выше основной части города, стояла на каком-то плато. Солнца на небе видно не было. Наступали серые сумерки. Затянутое снежными тучами небо больше напоминало асфальт и стремительно темнело. Только этого не хватало. Скоро я останусь одна, в вымершем городе, посреди гигантских развалин, без теплой одежды, еды. Если это не сон, то до утра я вряд ли дотяну. Нужно найти укрытие от пронизывающего ветра и спрятаться. Возможно, здесь все же есть местные жители, и они смогут мне помочь. Может, существуют и другие города, в которых все не так плохо. Нужно просто кого-то найти и выяснить, куда же я попала. Я шла быстро, спускалась по заснеженной дороге, попутно пытаясь отыскать следы, и вдруг увидела сверху огромный отпечаток босой ноги. Упс, вон еще один. И еще. Да тут водятся снежные люди. Только эти мне не хватало повстречать. А может, это они сожрали всех местных жителей? «Да нет, невозможно. А как же все симптомы постапокалипсиса? Наверное, эти чудики пришли потом. Я вдруг поняла, что следы не свежие. Их успел прилично замести снег. Однако, если судить по размерам, их обитатели ростом метров по 5. Уж никак не меньше. Где ты? Где ты? Тот гад, который меня сюда забросил! Отзовись!» Громко крикнула я, потеряв над собой всякий контроль. Стало жутко, страшно, но я хотела дозваться хоть до кого-то в этой глуши, но ответом было лишь завывание ветра в руинах города. Стемнело гораздо быстрее, чем я ожидала. И теперь я шла в полной темноте. Фонарей, естественно, не имелось. Звезд на небе тоже. Но я вдруг поняла, что могу видеть в этом мраке. Конечно, не как днем, но лучше, чем ничего. Я отлично различала силуэты строений, столбы и даже мост. Проломанный посредине. Интересно, подо льдом есть река? Если да, то стоит узнать, куда она ведет. Возможно, в ней еще осталась рыба. Хотя даже если это так, что я там могу поймать? Да я на зимней рыбалке была один раз в жизни, с Глебом. И пока вся компания грелась у костра, жарила шашлыки, ловила на маленькие удочки пародии колючих полосатых окушков в лунках, испытывая при этом удовольствие. Я отсиживалась в машине и мечтала, чтобы день скорее закончился, и мы отправились домой. «Да. Я всегда ненавидела зиму». Внезапно силуэт башни раздвоился, и одна из теней шагнула в мою сторону. Я увидела ужасную косматую голову, руки, ноги. Да, это ведь и есть тот Йети, следы которого я заметила перед закатом. Пока огромное существо медленно двигалось в сторону, я в панике рванула назад. Но не тут-то было. Из-за развалин выходили новые и новые. Мамочка родная. Да их тут не меньше десятка. Кто-то выше, кто-то ниже. Они медленно бродили между башнями, издавая странные рычания. Похоже, искали себе пропитание. Но меня будто бы и не видели. До поры до времени. И я это прекрасно понимала. Одна из стен была разрушена меньше других. Я подняла голову, рассматривая зубцы, похожие на замок. Но не старинный, не такой, какие я видела на земле. Больше напоминала декорация к фильму фэнтези. Вот бойницы, едва различимые на фоне ночного неба. Дальше башенки и нечто вроде дверей. Отлично. Там я и спрячусь от голодных монстров, пока из меня самой здесь не сделали шашлык. Похоже, раньше под замком. Проходил водный канал, через который были устроены мостики. И эта стена находилась как раз над тем, что от канала осталось. Прижаться к холодным камням спиной я никак не могла. Хотя так и хотелось слиться с ней, чтобы мой силуэт не выделялся на фоне снега. Только попадись мне под руку, чертов Дед Мороз из сна. Уж я тебе задам. Я мысленно вспомнила всевозможные проклятия и угрозы, в том числе удар сковородой по причинному месту. В данном случае — по голове. Когда я смогла добраться до темнеющего проема, то расплакалась от обиды. Арочный свод оказался вовсе не дверью, а нишей в стене. Лучше бы я этого не делала. Слезы тут же замерзали на щеках, и кожу закололо еще сильнее. Раздался хруст снега, и я медленно повернула голову на звук. Прямо по бывшему каналу, нынче превратившемуся в лед и снег, надвигался косматый монстр. Он увидел меня, зарычал, звал остальных поживиться человеченкой. Я даже смогла рассмотреть его уродливое лицо с огромным носом, торчащими ушами и лысой морщинистой башкой, хотя само непропорциональное тело с длинными руками было покрыто шерстью. Он видел меня, и скрыться негде, разве что в этой самой нише за моей спиной. Но монстр тут же меня достанет своей длинной ручищей. Я хотела было рвануть вперед, вдоль стены, край которой терялся во мраке. Но вдруг поняла, что и с той стороны ко мне движется такое же чудище. Они находились уже совсем близко. Я слышала дыхание, видела вырывающиеся из пасти клубы пара. Еще немного, и мне конец. Я зажмурилась, молясь умереть быстро. Автоматически выставила вперед руки, чтобы защититься. И внезапно почувствовала какое-то тепло, исходящее от ладоней. Меня так никто и не схватил. Я открыла глаза, удивленно глядя на белый свет, вырывающийся из моих рук. Луч света напугал снежных монстров. Они тотчас отпрянули назад и теперь бежали без оглядки, словно ошпаренные. Ого! Да я, оказывается, обладаю какой-то магией. Стоит узнать, что я еще умею делать в этом мире. Ведь я уже поняла, что это вовсе не сон, а страшная реальность, в которой мне, возможно, придется выживать. Я покрутила пальцами, пытаясь управлять лучами. Но выходило из рук вон плохо. Потом все же смогла собрать этот свет в шар, зажав его между ладонями. Он горел так ярко, что мне пришлось прищуриться. Вот бы мне оружие. Пистолет, чтобы отстреливаться от этих монстров. Ну, на худой конец пойдет и меч. Я выбросил шар, который разлетелся яркой вспышкой, осветив территорию развалин. И представила, что из света создается длинный меч. Через несколько минут тренировки я сотворила нечто вроде светового меча рыцарей-джедай из «Звездных войн». Пожалуй, чтобы отпугивать Йети, вполне подойдет. Они испугались именно света, поэтому и шатаются здесь только по ночам, а не днем. Зафиксировав в руках свое оружие, я двинулась дальше, вдоль стены, гадая, что окажется за ее поворотом. Но тут заметила движение. За мной кто-то наблюдал. Этот кто-то не боялся света и уж явно был не снежным монстром. За мостиком показались люди, одетые в белые маскирующие костюмы, с масками на лицах и странными фонариками в руках. Их было трое, и они явно заметили меня, ведь я светилась, как новогодняя ель. «Великая!» — «Рады приветствовать вас на землях Восьмого Королевства!» — воскликнул мужчина, склонив голову. А потом и вовсе грохнулся на колени. То, что это мужчина, я поняла по голосу. Ведь за их одеждами было невозможно рассмотреть ни лиц, ни фигур. Как ни странно, я понимала его речь как свои собственные мысли. «Встань! Скажи, где я нахожусь!» «Я заблудилась!» «Решила не портить легенды. Раз я тут великая, значит, нужно этим воспользоваться с умом». Мой голос на незнакомом языке звучал вполне себе естественно. «Откуда вы знаете, кто я такая?» — спросила тут же, решив прояснить обстановку. «Мало ли, кого едят эти люди? Или не люди?» «Прилетела вестница богини Фрионы. Она сказала, что в наш край пришла незнакомка, которой мы должны сегодня помочь. Мы тебя искали». «Эх, если бы еще встретили потеплее». Я снова поежилась от холода. И предводитель это заметил. «Идем к нам в город. Там ты сможешь согреться». «Очень хорошее предложение. Очень хорошее. Кажется, у меня зуб на зуб не попадал. Неудивительно, если после такой прогулки слягу с пневмонией и умру. И никто не узнает, в каком сугробе меня закопали. Я только молча кивнула головой. Значит, кто-то узнал, что я здесь нахожусь. Богиня. Что же, им сверху виднее. И уж точно не так холодно, как мне. А еще незнакомец, который затащил меня в этот странный мир. И след его простыл. Пусть только объявится, гад. Покажу ему, где раки зимуют. Сам бы походил почти голый в такой-то мороз. Я смотрела, куда мы направляемся. Мы перешли мостик и удалялись от развалин по снежному полю. А потом я заметила в одном из сугробов нечто вроде замаскированного бункера. Мужчина открыл дверь, выполненную из странного материала. И мы вошли внутрь. Конечно, не сказать, чтобы сразу стало теплее. Но ветра здесь не было. Мы двигались по коридору в сторону города. Точнее сказать, под ним. И вскоре вышли в большое убежище, где находились и другие люди. Света хватало. Конечно, экономно, но под потолком пещеры висели какие-то шарики. Не то начиненные магией, не то выполненные из особо фосфорицирующего материала. Мои спутники сбросили с себя шлемы с масками. И под ними обнаружились приветливые лица. Светловолосый мужчина с бородой, который разговаривал со мной, оказался старшим. Он тут же представился. «Меня зовут Вастар. Это мои сыновья, Клим и Свен». «А я Александра». Попыталась выговорить свое имя на местном языке. Заметив недоумевающее выражение лиц, решила сократить. «Лекса». «Лекси», — сказал Вастар и улыбнулся. Его сыновья, похожие почти как близнецы, переглянулись, повторяя за отцом мое имя. Меня провели через убежище. Внимательно рассматривала обстановку. Центральный коридор разделялся на несколько поменьше, где находились комнатки-квартирки. Были и общие помещения, где собирались жители подземного поселка. Из мебели — то, что когда-то наверняка считалось предметами роскоши. Старинные стулья, деревянные столы, шкафы и комоды, местами даже картины. Все это теперь стало достоянием общественности, а раньше, возможно, украшало замок какого-то местного лорда. Детишки тоже были. Они посматривали на меня и шушукались. А я вдруг поняла, что магия моего платья рассеивается. Она не вечна. Я прямо чувствовала ее угасание. Хоть бы не вышло, как в той сказке, где король предстал перед подданными, голым. Мне нужна помощь и одежда. Но я не знаю, как с вами рассчитаться. Осторожно попросила я. «Сейчас мы доберемся до нашего дома. Моя жена подыщет тебе все необходимое», — отозвался Вастар. «Спасибо. Скажите, а кто были те снежные монстры? Там, наверху?» «Тролли», — внезапно выдал мужчина. «Они боятся света. Ты же видела, что мы все ходим с фонариками. Тролли выходят лишь по ночам, пытаясь найти пищу. Но здесь они нас не достанут». «Это магия?» — указала я на светильники, все еще не понимая их свойств. «Да, чары. Шары заряжаются раз в год. Другие — раз в несколько лет. Мы покупаем их в столице Седьмого Королевства Нортала. Там есть маги, потомки драконов, которые промышляют созданием всяких полезных вещей». «А где сами драконы?» — удивленно выпалила я. На меня внезапно устремились взгляды всех троих мужчин, словно я сказала нечто кощунственное. «Драконы — правители этого мира. Каждый из 9 кланов правит своим королевством. Они живут во дворцах». «Логично. А маги? Потомки драконов и людей?» «Не все потомки драконов — маги. Как и не все маги — потомки драконов». Изрек Вастар, подняв кверху палец, будто указывал на небо. «Мы уже пришли», — добавил его сын. Из двери комнатушки вышла седая женщина, ростом ниже Вастара на целую голову, в шерстяной коричневой юбке до колен, кофте с длинными рукавами, перетянутой на талии пояском. Ее бледное лицо было приятным, но при этом озабоченным. Она с удивлением смотрела то на меня, то на своего мужа и сыновей. «Мы нашли ее, Берта, девушку, о которой сегодня просила позаботиться вестница Фрионы. Ее зовут Лекси, оставим ее у себя. Она слишком устала и замерзла, чтобы говорить. Помоги ей». «Хорошо, Вастар, с радостью». Она посмотрела на меня и вдруг широко улыбнулась. «Проходи, ничего не бойся». «Мне нужно собрать совет общины. Мы с тобой поговорим, когда я вернусь», — сказал жене Вастар. Затем позвал сыновей, и все они скрылись в темном коридоре бункера. Я остановилась в прихожей, действительно чувствуя какое-то облегчение и неимоверную усталость от всего, что на меня навалилось. Здесь была довольно комфортная температура, но мне казалось, что в помещении чересчур жарко. Симптомы обморожения налицо. Тело покрылось пятнами. Я почти не чувствовала ног и рук, все жгло огнем. Хотелось содрать с себя кожу. Я просто не могла идти дальше, не хотела ни на что смотреть. Лучше умереть, только бы не чувствовать этой отвратительной боли. Мое состояние заметила Берта. «Бедняга, как же тебя угораздило попасть в гард ночью? Иди сюда, не бойся. У меня есть отличное средство». Вастар привез с рынка 3 флакона магического снадобья от обморожения. «Странно, что ты вообще смогла добраться до нас живой». «Действительно странно. Почему-то показалось, что меня все же согревала изнутри моя магия, иначе я бы точно окочурилась и попала бы на ужин троллям. Но сейчас, кажется, даже мои мысли замерзли и не хотели приходить в голову. Кое-как я добралась до общей проходной комнатки, которая одновременно являлась кухней, гостиной и чем-то вроде склада. В этот момент Берта вынесла мне баночку с кремом. «Вытяни руки перед собой, я помогу тебе», — тихо проговорила женщина, что-то бормоча себе под нос. Я не посмела ослушаться. Подняла руки по ее команде. Поначалу крем обжигал хуже огня, но постепенно я заметила, что боль уходила. Оставалось лишь легкое покалывание. Даже пятна исчезли, словно их и не бывало. Средство пахло мятными леденцами. Цвета было такого же, прозрачного с изумрудным оттенком. Усадив меня на пол, Берта склонилась, нанесла крем на мои ступни. Я же закрыла глаза, мысленно проигрывая про себя весь тот кошмар, в который попала. Причем не по своей воле, а по желанию того, кто решил вмешаться в мой сон, вытащив меня оттуда в момент аварии. Чертовски все странно и подозрительно. Мне нужно найти того голубоглазого типа и вернуться домой. Пусть я даже буду жить одна, без Глеба. Я ведь могу еще раз выйти замуж. Взять приемного ребенка. Там у меня есть работа и жилье. А любовь? Живут же как-то люди и без нее. «Странная ткань», — раздался удивленный голос женщины. «Она ведь ничего не весит». Я открыла глаза. Берта щупала мое платье, которое должно было вот-вот растаять, как мираж, чем, скорее всего, и являлось. «Материальная иллюзия света. Это дар вашей богини. Мне нужно переодеться. У вас найдется что-нибудь для меня?» «Поищу». «Что же с тобой теперь делать? Не оставлять же тебя так. Вообще немного мужчин, которые могут тобой заинтересоваться. Не стоит выставлять все свои прелести на показ. А тело у тебя привлекательное. Вот только худое, будто ты в родне с хульдрами. Они мне не родственники. Я вообще не местная», — проговорила я. К счастью, Берта не стала доставать расспросами. Она позвала меня в комнатушку, где кроме высокой кровати, парочки магических шариков, сундука и голых стен, покрытых чем-то вроде мела, ничего не оказалось. Правда, на одной стене висело старое треснувшее зеркало в кованой оправе. Берта откинула крышку, вытряхнула из сундука гору одежды Выбрала какое-то короткое платье, теплые штаны, сорочку. Должно подойти. Мне надо готовить ужин. Если захочешь по нужде, иди за ширму, справа от двери, — сказала Берта и оставила меня одну. Я провела руками по своему платью. Свет охотно впитывался в ладони. Внутри как-то потеплело, будто я вернула себе часть энергии. Взяв баночку с магическим средством, я провела по животу, растирая его, как вдруг поняла, что он совсем плоский. Такого у меня уже 5 лет не было. Еще как вышла замуж и начала баловать Глеба блинчиками да пиццей, которую любила и сама. Нет, конечно, пышечкой я не была, но и моделью тоже. А теперь я бросилась к зеркалу. Хоть и говорят, что смотреться в разбитое зеркало – плохая примета. Плевать, у меня и так за сутки изменилась вся жизнь. Сначала муж бросил и признался в измене. Затем незнакомец утащил в жуткий мир с разрушенным городом, монстрами и зимой. Хуже точно не будет. Смотрела я на себя и не узнавала. Даже встала на сундук, чтобы получше разглядеть свою фигуру. Это была я, но какая-то... Словно 2 месяца не выползала с тренировок по фитнесу. Сидела на голодной диете. Да еще прошла курс омоложения организма по тибетской методике. Мелкие мимические морщинки на лице исчезли. Появилась тонкая талия. Грудь стала на полразмера меньше и более упругой. Мои глаза, которые раньше были темно-серыми, синим оттенком, заиграли оттенками сапфира. В обрамлении длинных ресниц на похудевшем лице они выглядели огромными. Хоть какой-то плюс во всем нашелся. Но пока радоваться было особо нечему. Я просто не понимала, что со мной произошло. Нужно узнать больше о мире, в который я попала. Что здесь за маги? Драконы? Существа, о которых говорила Берта. Может, я смогу найти концы в этой запутанной истории. Если еще 1/2 часа назад мне ужасно хотелось спать, то теперь весь сон куда-то пропал. Я переоделась и выглянула из комнаты. Пожалуй, попрошу Берту провести мне ликбез.